Глава 22. Несколькими часами ранее. Марк. «Том», — обратился я к руководителю. «Ты понимаешь, что тот график, который мы так долго согласовывали несколько дней назад, в разы адекватнее того, что ты предлагаешь нам сейчас?» «Марк, я все понимаю. Но в авиакомпании кризис. Штат сокращают, и летать придется чаще и больше». «Я тоже это понимаю», — в сотый раз повторял ему я. «Я готов летать хоть каждый день по 10 раз. Но есть порядок, который нужно соблюдать. Есть режим сна и отдыха. Да, бывают чрезвычайные ситуации, но ни один экипаж не может летать без отдыха двое суток подряд. Ты же был командиром воздушного судна. Ты же помнишь, какая нагрузка в небе?» «Я помню, какая нагрузка в небе», — грубо осадил меня Том. «Но не думай, что здесь, на Земле, мы ничего не делаем. Я разрываюсь между международными требованиями и реальностью, в которой сейчас находимся мы. И мне нужно найти баланс, который устроит всех». «Да так не бывает». Я от злости стукнул кулаком по столу. «В итоге ты потеряешь не только работников, но и авиакомпанию. Если членам ИАТА приспичило разорить нашу авиакомпанию, то они это сделают, как ни крути». «Подожди, я договорю». Я остановил его жестом. «А вот ты можешь донести до них тот факт, что они стали забывать о безопасности, выводя на первый план свои финансы и заработок. Том, ну посмотри внимательно в расписание». Взмолился я в отчаянии. «Ты ставишь меня завтра на рейс в Монако. Через час возвратный рейс в Мюнхен, а через 45 минут в Сингапур. До Сингапура 12 часов лета. И это все без учета задержек в аэропорту и других возможных проблем. Из Сингапура по расписанию я возвращаюсь в Мюнхен, и там у меня перерыв в 8 часов?» Я вопросительно на него посмотрел. «Спасибо, что не 2». Том вздохнул и придвинул расписание к себе, хмуря брови. «Хорошо. Мы можем поставить Алекса на рейс в Сингапур, а ты тогда полетишь в Москву». «У Алекса рейс в Шанхай. Предлагаешь заскочить ему между делом в Сингапур, а пассажиров куда? В багажный отсек? Новая услуга от авиакомпании? Вы летите без багажа? Вы сами будете багажом?» Я услышал смешки вокруг. «Том, если ты не можешь согласовать расписание с вышестоящими лицами, пригласи их к нам, мы составим график вместо тебя, но то, что сейчас ты тут нарисовал, выглядит как попытка самоубийства или массового убийства граждан. Если только это не тайный план по сокращению населения. Да, кстати, об этом. Завтра я в принципе не могу никуда лететь. У меня экзамен в летной школе». «Точно». Том хлопнул себя по лбу. «Я забыл». «Да я и сам забыл, признаться честно. Но курс изучения Боинга подошел к концу, и пора было подтвердить это официально и документально». «А как теперь будут летать вторые пилоты? Мы закреплены за определенным командиром или нас будут менять?» Раздался знакомый мне голос слева. Тот самый паникер, напарник Алекса. «Вы будете летать так, как летали всегда, с определенным командиром. Однако ввиду того, что численность авиакомпании приказано сокращать, то кадровых изменений не избежать. Марк, по твоей же просьбе с тобой будет летать Лемон. Генри остается в экипаже с Алексом. Арнольд, с тобой будет летать Карл. Старшие бортпроводники, которые...» И отключился от распределения. Все, что было нужно мне, я услышал. Пока Том тасовал коллектив, я попытался сам отредактировать расписание. Господи, я даже не думал, что это так сложно. Рейсы пересекались, самолеты ставили разные, то Боинг, то Аэробус, то летит туда, то не летит туда. Кошмар. Я в ужасе отодвинул расписание подальше, решив, что это точно не моя забота. В конце концов, я устал от этих передряг в компании. Вместо того, чтобы выполнять свою работу, буквально через день приходится думать о том, как выполнить чужую. «Расписание я сегодня буду корректировать. Завтрашние рейсы все остаются неизменными. После того, как будет понимание об оставшихся рейсах, я с вами свяжусь», — услышал я голос Тома. «И зачем вообще было нас собирать? Сказать, что все плохо, снова предложить расписание для самоубийц и снова отправиться его корректировать? Складывалось ощущение, что у вышестоящих лиц есть хобби — постоянно менять расписание полетов. «Марк», — обратился ко мне Том, — «задержись ненадолго, пожалуйста. Ты все-таки хочешь предложить мне показывать фокусы в воздухе, тем самым увеличив доход авиакомпании?» «Если поможет, то будем и фокусы показывать», — сказал он. «Но сегодня я по другому делу». Мы подождали, пока разойдутся коллеги, и когда Том закрыл дверь за последним ушедшим, я с любопытством уставился на него, ожидая, какое же дело у него ко мне. «Что у тебя с Кейт?» — обернулся он ко мне с вопросом. Я поднял брови. Вот это поворот. «А что у тебя с ней, раз тебя волнует этот вопрос?» — спокойно ответил я. «У меня ничего», — задумчиво сказал он, «но...» «Но тебе зачем-то нужно знать, что у меня с ней? Если у тебя с ней ничего, то извини, но эта тема тебя не касается». Я хотел было встать, но он остановил меня. «Подожди. Ты же знаешь, что у Кейт была сестра». «Да», — коротко ответил, — «я знаю. Но не понимаю, какое отношение к ее сестре, погибшей сестре, имеют наши отношения». «Значит, у вас есть отношения?» Я закатил глаза. «Что за допрос? Какое ему дело до того, что у меня за отношения и с кем? Не с его женой, это главное. Остальное его не должно волновать. В правилах авиакомпании не прописано, с кем и когда я могу заводить отношения. Все, что происходит за пределами полетов и предполетных подготовок, сугубо моя личная жизнь». «Допустим, у нас отношения», — осторожно начал я. «Какие у тебя с этим проблемы?» «Если тебе нравится эта девушка, то ты должен понимать, что после того, что случилось с ее сестрой, она не сможет связать свою жизнь с тобой. Она не будет повторять судьбу сестры». «Конечно, не будет», — я кивнул. «Я никогда не допущу, чтобы она беременная села одна в самолет, чтобы полететь на отдых, на который мы собирались вместе». Том, не говоря ничего, сверлил меня взглядом, явно разозлившись от моих слов. «А что он хотел? Чтобы я сказал ему, что я с ним согласен и убежал в поисках другой женщины? Да кем он вообще себя возомнил?» «Ты же не знаешь всей ситуации. Ты же не понимаешь, что...» «Мне не нужно знать всю ситуацию. Я знаю ровно то, что должен. И не понимаю, как вы все, включая тебя, допустили, что девушка, потерявшая сестру, уехала черт знает куда одна, и, прожив 3 года в своих переживаниях, зациклилась на том, что все те, кто летают на самолетах, обязательно погибают. Если ты хотя бы намекнешь ей на то, что со мной опасно связываться, скажешь ей что-то про смерть, я выберу самый дальний рейс и устрою забастовку над океаном. А ты будешь сидеть и гадать, долетим я и мои 500 пассажиров до места назначения или нет». «Ух ты», — присвистнул он, — «ты так серьезно к ней относишься?» «Это тоже не твое дело», — грубо ответил я. «Как и к кому я отношусь, с кем я сплю, а с кем не успеваю. Не путай меня со своим другом. Мы лишь работаем в одной авиакомпании, воле случая знаем одного и того же человека. И если моя личная жизнь каким-то образом помешает моей работе, вот тогда можешь вызвать меня на разговор. А до тех пор, пока мои пассажиры живы и здоровы, а я в качестве командира воздушного судна сижу за штурвалом, а не в туалете предаюсь интимным утехам, разговор о моей личной жизни предлагаю закрыть. Том, мы взрослые люди, давай просто выполнять свою работу. Обещаю, на свадьбу я тебя приглашу». Я подмигнул ему и встал, пытаясь закончить разговор на позитивной ноте. «А что насчет ужина? Может быть, нам поужинать? То есть с Кейт мне встречаться опасно, а ужин наедине с тобой ты считаешь отличной идеей», — рассмеялся я. «Прости, но я предпочитаю женщин. А вот Марии надо бы задуматься». «Ты меня не так понял, слава богу. А то я начал сомневаться, там ли я работаю. Что там с ужином?» «Может быть, вы с Кейт придете к нам на ужин?» «Я поговорю с ней и дам тебе знать. Спасибо». Я быстро вышел, потому что разговор мне нравился все меньше и меньше. Если быть честным, разговор мне не нравился вообще. Сначала эти непонятки с расписанием и требованиями, потом этот внезапный разговор о Кейт, а потом резкое предложение ужина. Чего хотел Том, я до конца не понимал. Зачем ему знать, какие у нас с Кейт отношения? Кстати, об отношениях. Я впервые за эти дни задумался об этом. Каких-то официальных статусов мы друг другу не приписывали, но еще с первой встречи было ясно, что между нами что-то есть. И нет, это была не химия, о которой все вокруг говорят. Это было что-то проще, но выглядело это надежнее, чем внезапная вспышка чувств. Потому что то, что резко вспыхивало, так же быстро и гасло. А тут все не так, как обычно. Я сам не знал, как. Если бы я был обычным человеком, не влюбленным в небо, я бы уже строил глобальные планы. Но я люблю небо. А она его боится. А вот влюблен ли я в нее? Кажется, у меня только сейчас появился ответ на этот вопрос. Я сел в машину и поехал домой.